Глава 11. Жизнь в столице. Спальня была роскошной. По-другому просто невозможно было описать убранство этой комнаты. Раньше я считала, что в поместье Амберфилд спальни богато уставлены, но сейчас понимала, что это был еще не предел. Кровать такая широкая, что на ней могли свободно уместиться и мы с Джеспером, и Лили с Логаном, да еще и для Кексика место осталось бы. Ковер пушистый настолько, что я в нерешительности замерла на пороге, боясь ступить на это чудо уличными ботинками. Но Джеспер легонько подтолкнул меня, заставляя войти, и ноги тут же утонули в длинном ворсе. Треть комнаты была отделена большой ширмой из рисовой бумаги, на которой красовались золотые и черные драконы, застывшие в воздушном танце. Казалось, моргнешь, и драконы взмахнут крыльями, продолжая свой невероятный полет. Из-за ширмы виднелся краешек кушетки с золотой витиеватой отделкой и широкий платяной шкаф. У противоположной стены стоял комод и узкий столик с овальным зеркалом и стулом с резной спинкой. «Нравится?» Джеспер вполне верно истолковал мой восхищенный вздох. «Боюсь, я так привыкну к этой роскоши, что спальня в Амберфилде начнет казаться мне тесной». Улыбнулась я, поворачиваясь к супругу. «Мы всегда можем остаться здесь». «А как же дом? Кексик?» Я нахмурилась. «Нет, пожить в большом красивом доме, где все за тебя делают слуги, конечно, хотелось. Но я не собиралась бросать кота и собственное дело. Джеспер, я хотела бы однажды вернуться». «Все будет так, как ты пожелаешь, Ева. Только дай мне немного времени, и мы вернемся». «И ты снова будешь жить на два дома?» Я не хотела начинать нашу совместную жизнь с этого разговора, но лучше было прояснить все сразу, чтобы не ждать, что Джеспер однажды сам догадается, чего я хочу или не хочу. Сказать прямо сейчас без утайки? «Пока не знаю», — чересчур резко ответил Джесс, и я попыталась сгладить ситуацию. «А почему бы не использовать портал? Ты бы мог вечерами возвращаться к нам». Я улыбнулась ему, пытаясь дать понять, что я на его стороне, и не пытаюсь спровоцировать ссору. «Потому что портал мне позволили открыть только в порядке исключения». Джеспер нахмурился на мгновение, но увидел мое непонимание, и его черты разгладились. «Ева, это не так просто. Иначе я не оставлял бы тебя одну так надолго. И сейчас не хочу оставлять. Поэтому вам с детьми придется немного пожить в столице, пока я не улажу все дела». «Хорошо». Я примирительно погладила дракона по руке. «Просто я немного беспокоюсь за Кексика». «И просто хочешь поскорее вернуться к своим пирожкам». Улыбнулся Джеспер. Я кивнула. Смысл скрывать очевидное. А готовка очень хорошо умиротворяла, что сейчас мне бы совсем не повредило. Наверное, придется попросить Эрику уступить мне кухню. Раз уж она одна единственная служанка на весь дом, забот у нее хватит и без готовки. Я переоделась за ширмой и заглянула в ванную, дверь в которую была тут же между софой и шкафом. Не ванная, а целый бассейн с утопленной в невысокий подиум широкой круглой чашей и тремя кранами над ней. Два с горячей и холодной водой, а третий... С недаемое любопытством я повернула все три и ошарашенно покачала головой. В ванную хлынула вода вперемешку с густой ароматной пеной. Ничего себе! Ванная, раковина и зеркало на стене, за ширмой уборная. Высокие шкафчики и широкие полки со скрученными рулончиками полотенцами. Разноцветные губки, бруски мыла, непонятные флакончики. Кажется, мне понадобится отдельная экскурсия по ванной комнате, чтобы разобраться, что здесь к чему. Но как бы мне не хотелось задержаться, чтобы все изучить, пришлось идти на ужин, который Эрика накрывала в столовой. Я скептично посмотрела на длинный стол и сервировку на нем. Кажется, предполагалось, что Джеспер и я будем сидеть по разные концы стола, а ровно посередине между нами дети. Ни соль передать, ни поговорить за чашечкой чая. «Нам обязательно сидеть так далеко друг от друга», — шепнула я Джесперу на ухо, неблагодарный, который лезет со своим уставом в чужой монастырь, быть не хотелось. А чтобы менять правила игры, сперва нужно их изучить. «Совсем не обязательно». Так же тихо ответил Джесс и добавил уже громче, обращаясь к Эрике. «Эрика, мы сидим рядом. И впредь лучше накрывай стол в малой столовой, если у нас нет гостей». «Боже, в доме целых две столовые. Что еще здесь найдется? Теннисный корт и поле для гольфа?» «Хорошо, Дэйн Мортон». Эрика ответила легким кивком, ставя на стол большую тарелку с дымящимся содержимым. Поправила ее и стала переносить тарелки и приборы на одну сторону. Вот и все. Достаточно было пары слов. Я отметила, что Эрика настроена весьма доброжелательно по отношению ко мне. Либо просто вышкалена так, что отлично скрывает свои эмоции. Грейс, в отличие от нее, сперва поглядывала на меня с недоверием и неодобрением. Так же, как и Зоя, которая в итоге... Я одернула себе. Не стоит об этом вспоминать. Я и без того беспокойно спала последние ночи. Постоянно вскакивала и будила криком Джеспера, если он был рядом. Все-таки мне полезно сменить обстановку. Да и здесь можно найти занятие, чтобы не позволять мыслям снова и снова возвращаться к происшествию. Ужин был превосходным. Кажется, мне пора заводить отдельную тетрадку, куда я буду записывать новые рецепты. И обязательно спросить Эрику, как у нее получилось столь нежное и сочное мясо с ароматом дымка. Неужели готовила на углях? После ужина я помогла Эрике убрать посуду, отправила детей вместе с Джеспером исследовать дом, а сама задержалась на кухне. «Эрика, я знаю, что так не принято, но пока в доме не хватает слуг, я хотела бы предложить тебе свою помощь. Не знаю, как долго Дэйн Мортон будет подыскивать новых людей. Учитывая его занятость, это может затянуться, так что я возьму на себя готовку. У тебя ведь и без того хлопот прибавится с нашим приездом». Я старалась осторожно подбирать слова, чтобы не казаться надменной Дэйной, которая решила с порога начать командовать, но при этом не выглядеть как мямля, что даже с прислугой совладать не может. Под конец своей речи я ободряюще улыбнулась и удивленно заморгала, увидев, что глаза Эрики наполняются слезами, а подбородок начинает дрожать.